и все косточки насквозь светятся. А старик свое ворчит. Занеси его куда-нибудь, не нужен он мне тут. Помрет, куда я с мертвым телом денусь? Ну, что ты будешь делать? И сам я голодный хожу. Позвал я тут вот их, пузыря да уха. Отобрал из колоды две карты, одну червоную, одну пиковую, и говорю: кому, говорю, карта пик попадет, тому и нести пацана на улицу, да положить его около больницы. Может, подберут. Вижу, отвернулись мои дружки. Неси, говорят, его сам. Ты и взял, ты и неси. Нет, говорю, я не понесу. Мне спасать, а потом бросать не приходится. Ну и мне не приходится, говорит ухо. Я сам был такой, а чужая девчонка и та себя не пожалела, прикрыла меня от моих мучителей, а я теперь пацана своими руками на мороз вытащу. Ни в жизнь я этого не сделаю. Ну, говорю, неси ты пузырь. Нет, говорит пузырь, повели ты мне с голыми руками против 100 человек пойти, и я пойду, а против совести своей я не пойду, хоть и маленькая она у меня, воровская. Ну, замолчал я, а тут и Оська с постели голос подал, попить просит. 3 дня ничего в рот не брал, а тут просит. А старик наш только что взошел, промерз, видно, и жратвы у него тоже нет. Налил он себе в жестяную кружку кипятку, вынул кусочек сахару, сидит, руки греет об кружку, чай пьет. Подошел я к нему, взял у него эту кружку и кусок сахару, отнес и Оське. Ничего не сказал старик, только заплакал. Сидит, плачет, сгорбился весь. Известно, какие у него добытки. Лазит, лазит целый день по помойкам, кости да тряпки собирает. Что за это дают? А тут раздобыл где-то кусок сахару, и тот отняли. Старик плачет, а Иоська смотрит на нас и одно просит: «Не бросайте меня, не бросайте!» А на завтра, как раз в воскресенье было, большой базар. Ухой говорит: «Давайте, братцы, пощупаем мужичков завтра. Может, повезет нам, да будем что по карманам или на вазах. Тогда еще подержим мальца, а потом и его красть обучим, или же около церкви заставим милостыню просить. Он нежненький из себя, как ангелочек, ему всякая барынька подаст». Ну, так и порешили. Успокоили старика, пообещали, что завтра мы ему за все его доброе заплатим. Переночевали все вместе, а на утро встали и пошли. «Эх, знали б мы, на что шли!» — с протяжным вздохом сказал пузырь. Жук поглядел на товарищей с грустной усмешкой. «Что ж, знали, не знали, а все равно пошли бы, потому иного выхода нам не было. Видно, такая нам была судьба», — серьезно заметил ухо. Динка, сложив под подбородком руки, не мигая, смотрела на всех троих. За спиной ее прерывисто дышал Иоська. Леня сидел не шевелясь, и только сдвинутые брови и крепко сжатые губы выдавали его волнение. Жук снова затянулся папироской и, погасив ее, облизал запекшиеся губы. «Ну вот, пошли мы. Мужиков на базар съехалось много. Ходили мы, ходили между вазами, приглядывались. А мороз до костей пробирает. И на всех нас одна рвань, из башмаков пальцы вылезают. Вижу я, мерзнем бестолку. Ну, разделились по одному. И только я наметил себе старого дурня на вазу, как слышу крик. Повскакали тут все, гонятся за кем-то всем скопом. Ну, понял я. Либо ухо попался, либо пузырь. Бросился на выручку, замешался в толпу. А тут из-за меня мужики ухватились. «Бей их!» — кричат. «Бей!» Жук замолчал. Товарищи его тоже молчали, переживая страшные горькие воспоминания. «Я не виноват! Я не знал!» Вдруг крикнул Иоська и, бросившись к цыгану, крепко сжал его шею. «Я ничего не знал! Я был больной!» Леня посмотрел на Динку. Она не плакала, но лицо ее словно окаменело, и в глазах застыло выражение